Я изготовил для него чехол из хорошо просушенных тюленьих шкур. Флагшток — древко, на котором поднимается флаг. В марте, на 6-й год моего пребывания там, на остров, налетела такая буря, какой, пожалуй, не видел до меня ни один человек. В 9 часов вечера небо затянуло черными тучами, а с юго-запада подул свежий ветер, который все крепчал и к 11 часам перешел в ураган. Гром не утихал ни на мгновение, а таких ярких молний я не видел ни до, ни после. Я опасался за целость моего островка. Волны разгуливали по нему повсюду, не достигая только самой вершины моей пирамиды. Я скорчился там, задыхаясь под ударами ветра, ослепленный солеными брызгами. Я хорошо понимал, что сохранил жизнь только потому, что трудолюбиво строил эту пирамиду и удвоил высоту острова. А утром я снова от души возблагодарил Бога. Все запасы дождевой воды были исчерпаны, однако вода в самом большом кувшине, укрытом с подветренной стороны пирамиды, уцелела. Я знал, что этой воды, если расходовать ее осмотрительно, мне хватит до следующего дождя, даже если его придется ждать долго. Волны размыли мою хижину, и от всех моих запасов сохранилось лишь несколько кусочков размокшего мяса. И все же я был рад этой буре, потому что море выбросило на скалу множество рыбы, удивительно похожей на кефаль. Я подобрал целых 1219 рыбин. Я вычистил их и провялил на солнце, словно треску. Эта желанная перемена в пище имела и свои грустные последствия. Я впал в грех чревоугодие, и всю ночь находился между жизнью и смертью. На 7-м году моего пребывания на острове, в том же самом марте месяце, вновь разразилась ужасная буря. Когда она кончилась, я, к своему удивлению, увидел на острове мертвого кита, совсем еще свежего, волны выбросили его высоко на скалы. Представьте себе мой восторг, когда в утробе этого огромного чудовища я нашел китобойный гарпун с привязанным к нему длинным куском каната. Гарпун – тяжелая острога для боя китов и крупного морского зверя, имеющий острый наконечник с отогнутыми назад зубьями, которые, попадая в тело животного, увязают в нем и не выходят обратно. И снова я почувствовал уверенность, что рано или поздно покину этот пустынный остров. Китобои, несомненно, часто заходили в эти воды. Если только я не позволю отчаянию овладеть мною, то рано или поздно буду спасен. 7 лет я питался тюленем мясом. И при виде такого изобилия, совсем иной и сочной пищи, я вновь поддался своей злосчастной слабости и так наелся, что опять чуть не умер. Впрочем, и на этот раз, как в случае с рыбой, я заболел только потому, что за 7 лет мой желудок привык к тюленему мясу и только к тюленему мясу, отчего всякая иная пища дурно на него действовала. Этот кит снабдил меня запасами провизии на 1 год. Кроме того, с помощью солнечных лучей я вытопил из него большое количество жира, в который, предварительно его посолив, макал полоски тюленьего мяса, отчего они делались гораздо вкуснее. Из драгоценных лоскутков моей рубашки я мог бы сплести фитилек и, выбив стальным гарпуном искру, мог бы устроить себе светильник. Но это была суетная мысль, и я скоро от нее отказался. Зачем мне нужен был свет в часы, когда Божий мрак окутывал землю? Ведь я научился спать от заката до восхода зимой и летом.